Слава нашему Господу! Добрый вечер! Приветствую всех любовью Иешуа. Сегодня у нас последняя глава, последние стихи из книги пророка Иоанна, Апокалипсис. И, конечно же, это пророчество. Сейчас мы это прочтем тоже, поэтому в самом конце, казалось бы, когда мы уже говорим две главы последних, мы говорим о том, что уже это век грядущий. Я напомню, что во всем Священном Писании всего четыре главы описывают состояние человеческого рода, когда нету греха. Это первые две главы книги Бытия и последние две главы Откровения. Но даже здесь есть призыв к исполнению заповедей. На этом я сегодня, конечно же, сделаю акцент по той причине, что, к сожалению, многие толкуют эти стихи неправильно, и я бы даже сказал, удобно для себя, и проблема даже не в тех людях, кто так толкует эти стихи. А проблема в тех, кто слушает эти толкования и думает, что это и есть значение этих стихов. Поэтому для того, чтобы у нас все-таки был трезвый взгляд, мы видим, что в самом конце Бог призывает людей к тому, чтобы мы отслеживали свое духовное состояние через свои поступки. Очень часто люди говорят одно, а делают другое. И в обычной жизни, и в духовную переносят ту же проблему. Иногда люди даже верят в то, что они говорят, но они привыкли поступать не так, как говорят их уста. И в Библии об этом есть немало мест, там, где говорится, пускай слово твое будет «да, да» или «нет, нет». Или, например, когда человек дает обещание Богу, обет. Дав обет, он не может изменить ни слова, сказанного вот в этом обете. Поэтому, когда мы хотим Богу дать какой-то обет, не спешите формулировать его вслух. Конечно же, у замужних женщин и у девочек, которые еще не вышли замуж, есть определенная как бы защита на сутки. То есть отец может отменить в течение суток, если он узнал об этом. Если не знал, он может и позднее его отменить. Точно так же для замужней женщины. Но если мужчина знал, и сутки прошли, обет вступает в силу, и даже он не имеет права его уже отменить. И эти правила устанавливали не мы. Итак, давайте к тексту с 12 стиха, 22 глава, книга Откровения. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иешуа, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в общинах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая, и утренняя. И дух и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. И если кто приложит что к ним, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иешуа. Благодать Господа нашего Иешуа Машеха со всеми вами. Аминь. И как всегда, вот подобный текст имеет довольно объемное содержание, несмотря что упакован в буквально несколько стихов. Потому что здесь четко мы видим связь с Танахом, и мы должны понимать, что в конце первого столетия нашей эры, тогда, когда была написана эта книга, книга Откровения, люди пользовались священными писаниями, и даже в то время еще по иудейским данным, по нашим вот источникам, не было канонизировано даже танахические книги. Это произошло буквально вот через несколько лет, в начале второго столетия нашей эры. Напомню для тех, кто не знает, что канонизацию Танаха или Ветхого Завета, как принято считать, сделал Рав Акива. Его принято называть Раби Акива, но я не говорю «раби», потому что не считаю именно его своим учителем. Для меня «раби» является Иешуа. И, безусловно, этот человек внес определенный вклад в развитие иудаизма того времени. Умер мученической смертью в возрасте 120 лет. Кому интересно, буквально с него римляне ножами срезали кожу с живого. То есть он умер действительно, что называется, лекидуш ашем, смертью вот, прославляющей Бога. И поскольку не было еще канонизации, основным священным писанием оставалось Пятикнижие Моисея, хумаш, так называемый. Мшей Тора, пять книг от слова хамеш. По этой причине пророк Иоанн, здесь написано слова пророческой книги этой, да? Он цитирует здесь как минимум в двух местах книгу пророка Исаия. Мы сейчас к этому дойдем и поговорим немного об этом. Но вначале я хочу сказать, вот 12 стих действительно очень важен. Он говорит, Иешуа говорит, что я скоро приду, мое возмездие со мною, чтобы воздать каждому по делам ему. Обратите внимание. Как вы думаете, к кому эти слова обращены? К верующим или к неверующим людям? К верующим. Возмездие не может быть верующим. С чего начинается книга Откровения? Кому она адресована, друзья? Семи церквям — это с 4 стиха в 1 главе. Правильно. Но первые 3 стиха говорят, что эта книга адресована святым Божьим людям. Эта книга адресована верующим. И вот, к сожалению, существует ошибочное мнение, что вот это возмездие постигнет неверующих людей. С верующими людьми, конечно же, все понятно, и в этой книге подробно о них говорится. Но почему здесь говорится о том, что мы должны соблюдать заповеди? 14 стих. Дело в том, что слова этой книги действительно пророческие. В современном мире существует ложная доктрина о том, что если ты спасся, то дальше ты уже можешь, в принципе, делать все, что ты хочешь, ты уже спасен. Это коротко. Впервые эту идею озвучил блаженный Августин. По сегодняшний день он считается очень большим авторитетом. Единственное, что не учитывают, что все-таки это обращенный язычник в веру. И кому интересно, зайдите, посмотрите. Он очень любил жизнь и покутить, и женщинами так сказать, провести время весело и многое другое. Это мягко говоря. Но в зрелом возрасте стал верующим и, будучи образованным человеком, очень быстро как бы достиг определенной высоты и авторитета. Дело в том, что очень часто люди хотят интерпретировать Священное Писание так, чтобы все-таки некоторые элементы плотской жизни были для них допустимы, с их пониманием. Но смотреть на это все нужно с точки зрения Бога, с точки зрения заповедей Его. Потому что даже если сегодня какой-то человек считает, что исполнение заповедей не обязательно, а сегодня в современном верующем пространстве, я бы сказал, это одна из господствующих доктрин, отсюда и вот такое плачевное состояние церкви вселенской, которая не выглядит как невеста чистая, а выглядит плохо на самом деле. Конечно, внутри нее есть люди чистые, исполняющие заповеди. И здесь речь идет не о математическом исполнении каждой заповеди, а о желании сердца исполнять эти заповеди и каждый раз бороться с грехом, бороться с соблазном, бороться с искушением. И когда человек эту борьбу делает, даже если он где-то не вытягивает вот на 20%, кто-то на 30%, кто-то на 5%, а кто-то на 90%, но очень старается. А? Со временем процент будет расти. Победа. Это и зачитывается Богом в праведность человеку, когда он, осуждая себя за свои поступки, на основании заповедей старается исправить свою жизнь. И все это идет изнутри человека. То есть все, что у нас внутри, в душе, человек пытается реализовать через плоть в этом мире. Есть позитивные вещи, а есть очень негативные вещи. И не зря в этом тексте упоминаются основные грехи. Чародеи, любодеи. То есть, смотрите, вот эти грехи, они, во-первых, духовного характера. То есть, те люди, которые за пределами спасения. Да? 15 стих. Сейчас мы поговорим об этом. 14 же стих говорит: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы им иметь право на дерево жизни». Так вот, возмездие Бога заключается не в том, что Он отправит верующего человека в ад или гореть в огонь. Возмездие заключается в том, что Он будет просто лишен определенных наград. Он будет обличаем Богом на суде. Все же предстанут на суд. Человеку суждено один раз умереть, а что потом? А потом суд. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Так вот, это пишется к верующим людям все. Потому что верующий человек, как никто другой, должен осознавать эти вещи. В Писании написано, что нам вообще придется дать отчет за каждое праздно сказанное слово. Вообще эта ответственность невероятно высокая. Поэтому представ на суд Божий, верующие люди в том числе потерпят определенного рода урон, понимаете? Потому что когда все время с кафедры транспаранты, лозунги, прокачка идет, кажется, никакой ответственности уже люди не несут. Это ошибочное понимание. Поэтому, безусловно, будет и с верующими людьми, с нами, возмездие Бога. Но мы не опустимся до ада. Вот в этом единственное возможное. преимущество, если действительно верующий соответствовал этому званию. И это все связано с нарушением третьей заповеди. «Ле тиса ечем Адунай Элогеха лешаве». «Не носи напрасно на себе имя Господа Бога твоего». Хочу напомнить, что все 10 заповедей, все 10 заповедей отличаются тем, это то, что вы говорите, асарат диброт, и слово дибер или давар, вот, да, давар, это речение Бога, это не мицвот, а именно изречение Бога, они имеют колоссальный вес. И все они регламентируют нарушения, за которые человека карали смертью в то время. То есть, там, где написано «не воруй», имеется в виду «не воруй людей». Все, кто это не знают, могут сейчас это узнать. Откуда? Из закона. Есть Пятикнижие Моисея. Если человек воровал скот или деньги, его штрафовали за это, но не наказывали смертью. Это все написано в Пятикнижии Моисея. Но тот, кто воровал человека, это человека-хищники. Они есть, кстати, и в Новом Завете перечислены. Вот это каралось смертью, потому что в человеке есть образ и подобие, и никто не имеет права посягать на то, чтобы ограничить свободу человека даже на короткое время. Поэтому воровство людей каралось смертной казнью. И там, где написано «лёд тигнув», имеется в виду не воровать людей. И, безусловно, не надо воровать и остальное. Просто за остальное более легкие формы наказания были. Так вот, если человек напрасно носил на себе имя Бога, он фактически дискредитировал Творца, он позорил имя Бога, и это тоже наказывалось смертельной казнью, смертной казнью. И в Писании есть примеры всему вот этому. Поэтому, когда человек не понимает ответственности, что он, да, верующий, и, к сожалению, сегодня огромное количество таких людей, которые позволяют себе жить намного хуже, чем неверующие. Обманывать, воровать, все что угодно. И при этом считать себя верующими. То, конечно же, хулиться имя Бога у язычников. Помним мы эти стихи, да? Вот это и есть нарушение третьей заповеди. Потому что неверующий человек, глядя на такого или на такую, говорит, послушайте, так... Я намного честнее, чем этот человек, что как бы, а где тогда справедливость Бога? Получается, в его глазах Бог, неправильный Бог. Потому что вот этот верующий, он как бы будет спасен, потому что об этом все время говорится, а ведет он себя ниже некуда уже, вот некуда ниже. И тогда неверующий говорит, так а зачем мне быть вот таким? Вот это и есть, чтобы не хулилось имя Бога у язычников. Поэтому каждый человек, который называет или считает себя верующим. Кстати, хочу заметить, сегодня еще есть такая категория людей, которые верят, что они верующие. Понимаете разницу? Он верит. Вот знаете, какой-то тренинг. Накачался, вот убедился в этом, и все. Он верит, что он верующий, но он не знает, что тут в этой книге написано, что-то где-то слышал по верхам вот так. Все это очень негативный образ формирует в окружающей этого человека среде. И, конечно же, дискредитирует Творца. Понимаете? Поэтому «Я скоро иду, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А теперь я умышленно вам прочту первые 3 стиха из книги Откровения, из 1 главы, чтобы мы понимали, что И начало, и конец адресовано к верующим. Откровение Иешуа Мессии, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, понимаете, рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иешуа Мессии, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем. Видите, как сказано? И в конце написано: блаженны те, кто соблюдают. Новый Завет постоянно делает акцент. Я понимаю, что сейчас многие начнут говорить, что я законник и так далее. Слушайте, это все. Библия ясно говорит, никакой беззаконник не войдет в Царство Божье. Поэтому ты не можешь отсоединиться от закона и жить одной благодатью. Мы об этом много говорили. Не работает одно без другого. Только вместе. Поэтому мы, кстати, сейчас заканчиваем и сразу начинаем послание Иакова, в котором тоже будет говориться о том, что дела и вера, во второй главе уже, дела и вера неразрывно связаны между собой. Нету ничего в отдельности. Вообще весь этот мир, он познается в сравнении. И поэтому Иешуа говорит: «Мое возмездие со мною». Я думаю, любой верующий человек понимает, что в его верующей карьере, так назовем это время, да, карьера, я специально употребляю это слово, вот промежуток жизни, когда он вступил с Богом в завет, в договор, и пока предстанет перед ним. Полным-полно проколов, полным-полно вещей, с которыми еще не разобрался тот или иной человек. И в течение всей своей жизни мы действительно стараемся исправить себя. Это и есть путь заповеди. Потому что заповедь, она показывает человеку направление принятия решения. Поэтому возмездие для верующих будет заключаться буквально в упреке. Иешуа выскажет нам: это вот в этот момент ты не сделал, а здесь, смотри, ты согрешил, а здесь ты нет, и то, и то, и то, и другое. И он еще раз напоминает верующим людям, что вы будете счастливы только тогда, когда начнете исполнять заповеди. Люди хотят быть счастливы без Бога, без исполнения заповедей. Человек не может быть счастлив, он все время будет неудовлетворен, он все время будет ворчать, он все время будет негатив изливать. Почему? Потому что нету внутреннего исцеления. Заповедь написана в послании к евреям, 12 глава, 4 стих. «Ибо Слово Божье острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, так что судит намерения и помыслы сердечные, составы мозгов еще, и судит намерения и помыслы». Оно как скальпель, понимаете, отсекает то, что нам мешает быть лучше. А мы настолько это любим, а мы настолько привыкли к этому. Знаете, когда у человека очень долго, много лет что-то болит, он с этой болью уже свыкается. И если вдруг ее убрать, он будет чувствовать дискомфорт. Почему нам не мешает грех, скажите? Он же должен мешать, по идее. А для многих людей это норма жизни. Как же так? То есть, если мы говорим о себе, что мы верующие, не может не меняться внутренний человек. И поэтому Иешуа напоминает: альфа и омега — это значит начало и конец. Слово «альфа» и «омега» здесь тоже целый раздел умещается, который говорит о том, что до сотворения мира Агнец был уже закланным, то есть это решение было принято. В нашем материальном мире оно осуществилось в определенный период истории. Поэтому он «альфа», «алеф» и «тав». Альфа и омега. В греческом алфавите это первая и последняя буква. С него все начинается, и им все заканчивается. Другими словами, дав всему жизнь, к нему же все потом и приходит на суд. В слове альфа и омега лежит полностью вот вся история человеческого рода. Поэтому мы предстанем перед тем, кто дал всему начало и положил всему конец. На самом деле мы живем в таком мире, в котором мы хорошо очень понимаем, что существуют рамки. Есть начало и есть конец. Человек идет в детский сад, а потом в школу. Это конец детского сада. Правильно? Конец школы – это армия, для некоторых – институт, а для некоторых – замужество. Но это начало опять нового чего-то. Никогда конец не является концом. Поэтому даже человеческая жизнь имеет начало, имеет конец, и вот этот конец является началом нового этапа. И поэтому альфа и омега – как бы намекает нам на то, что для всего установлены времена и сроки, промежутки, внутри которых человеку нужно качественно использовать измерение, которое мы называем время. Мы живем в пространстве и во времени. Это основные как бы определения физического мира. Демуван Маше Марти. Счастливы те, которые соблюдают заповеди Его. Я не знаю, почему Библия говорит, что эти люди счастливы, а основная масса верующих думает, что если мы начнем соблюдать заповеди, то наступит уныние, законничество и такое, знаете, серая погода, дождливая, вот в духе, просто беспросветно как-то вот так, меланхолическая такая вот полоса, соблюдаем заповедь. Соблюдение заповеди, друзья, это для нас должны быть пряники с медом, радость, свет. Давид говорит, слово Твое, свет стезе моей и светильник для ноги моей. Но современные проповедники сумели убедить много людей в обратном, к сожалению. Но Библия говорит, счастливы те, кто соблюдает Его заповеди. Скажите, что вам приятнее, давать подарки или получать подарки? Поднимите руки, кто любит получать подарки. Все подняли. Хорошо. А теперь поднимите руки те, кто любят больше давать, чем получать. Аллилуйя. А знаете почему? Есть секрет в этом действии. Приятно. А что это значит «приятно»? Я вот когда пить хочу, выпиваю стакан прохладной воды, мне тоже приятно. Но вот эта приятность отличается от той, когда я смотрю на то, как человек реагирует на мой подарок. Да? И чем ближе этот подарок к его желанию, которое я как бы не слышал из его уст, тем сильнее он реагирует, а эмоция внутри меня тоже больше. Знаете почему? Открою вам секрет. На самом деле мы уже говорили об этом не раз. Весь этот мир, материальный, физический, устроен так, что у него есть цорех, у него есть потребность. Всякую потребность в этом мире Даже для неодушевленных растения, например, там, да, им нужен свет, им нужна вода. Все эти потребности удовлетворяет Творец. Мир устроен так, что он все время чего-то хочет, ему это нужно. Как только он удовлетворил это желание, он этого не хочет уже. Но удовлетворяет все желания Создатель. Он наполняет этот мир удовлетворением запроса. Понимаете, да? Есть запрос. Цорех ве аспака. Буре улам умесапе коль давар ле уламазе. Так вот, Бог сотворил человека по образу и подобию своему, так или нет? По образу и подобию своему. Поэтому, когда человек кому-то что-то дарит, в этот момент он уподобляется Творцу. Он восполняет потребность этого человека. И поэтому мы испытываем вот это высокое благородное чувство приятности, как сказала сестра Инна. Я бы сказал, удовлетворенности тоже. Казалось бы, ты отдаешь, ты как бы теряешь, ты же потратил. Но если не деньги, то хотя бы время, чтобы выстрогать, выпилить или отлить и отчеканить из какого-то металла драгоценность какую-то. Но надо потратиться на это. И вот в этот момент мы чувствуем радость, несмотря на то, что мы теряем, мы как бы у нас меньше становится. Но Библия говорит, чем больше мы будем отдавать, тем больше будет нас наполнять Создатель. И когда мы хотим быть любимыми, нам нужно любить, нам нужно отдавать это все. Тогда Творец восполняет в человеке. И тогда человек становится независимым от внешних факторов, которые, казалось бы, должны ослабить этого человека, а он становится еще сильнее. Почему? Потому что он внутри просто богатый, не мелочный. Вот Бог богатый, сколько бы мы ни грешили, а он нам прощает. Да? Ну, по крайней мере, вот пока мы живем. Иначе уже бы умерли давно, а мы же живем. Он не мелочится. Вот если мы сумеем переступить этот порог, мы будем видеть заповеди совершенно в другом разрезе. Мы будем видеть заповедь как возможность приобрести что-то в мире грядущем. Все, что мы делаем здесь, на этой земле, это все равно, что вы собираете себе сокровища на небесах, когда вы исполняете каждый раз заповедь. Здесь это кажется чем-то незначительным, а на небе это алмазы, рубины. Они метковены лавны хен. Это драгоценные камни. И поэтому человек счастлив. Тот, кто это осознает и понимает, он обогащается. И мне нравится то, что в иврите слово «богатство» и «счастье» звучат одинаково, но пишутся по-разному. И поэтому мы всегда желаем «ошер ва ошер». Ошер с айном и ошер с алиф. Богатство и счастье. Потому что на самом деле внутреннее богатство намного больше, чем материальный мир. Наградой будет право на дерево жизни и войти в город воротами. Мы уже с вами говорили, никто не сможет проникнуть в Новый Иерусалим через стену или подкоп какой-то там сделать. Входящий воротами – это входящий законным путем. Слышите? Слово «законный». Благодать – это дополнительная сила, которая помогает нам исполнять заповеди, друзья. Благодать – это ответ Бога на наше покаяние. Давайте помнить эти вещи. Благодать – это не вседозволенность, а ресурс, дополнительная сила – опираясь на которую человек может жить и не грешить. Я бы употребил здесь слово «допинг», но оно негативный имеет смысл. То есть стимулирующее какое-то, да, вот средство. Часто спортсмены грешат употреблением допинга для того, чтобы улучшить физические показатели свои, но все это делается в ущерб здоровью. И многие, кстати, спортсмены на заре активного употребления допинга, еще когда не было контроля, умирали. Велосипедисты на дистанции и другие спортсмены тоже, истощая полностью свой организм. Так вот, благодать не истощает организм, да, как допинг. Благодать обогащает его кислородом духовной жизни и дает ему дополнительные ресурсы, вскрывая как бы скрытый вот этот ресурс внутри человека, как творение Бога. И поэтому все эти люди войдут в город воротами и будут иметь законное право на дерево жизни. А мы о нем уже говорили. 12 раз в год, 12 плодов и листья тоже разные для исцеления. А вне, то есть за пределами спасения уже, да, вот за пределами этого всего, псы, чародеи, любодеи и так далее. О ком здесь говорится? Почему говорится о чародеях? Чародеи – это те люди, которые пытаются манипулировать силами духовными, находящимися в поднебесье, то есть это весь падший ангельский мир, который превратился в бесов, демонов, чертей, я не знаю, в каждом народе свой фольклор, но вот эта вся нечисть, она же тоже имеет определенное влияние, определенную силу. Она не сравнится с божественной, но для тех, кто не находится под защитой Бога, многие боятся этого. Так вот, чародеи – это те, кто пытаются использовать эти силы, как бы манипулируя ими, включая их, для того, чтобы воздействовать или менять что-то вот в этом мире. Вы помните, когда Моше производил знамения, то часть знамений копировали, имитировали колдуны, чародеи египетские. Вообще люди всегда занимались магией. Магия – это вот все вот это как бы противоборство Богу. Это попытка заявить, что Бога нет или что они сильнее, чем Творец. Считается, не просто считается, это и есть смертный грех. Поэтому, пользуясь случаем, хочу напомнить всем, кто слушает эту проповедь. Верующий человек, если он верующий, он не может пользоваться никакими гаданиями, приметами, гороскопами. Что еще бывает, подсказывайте? Хрустальные шары, медные тазики. Ну, там для... Если в бане помыться, можно. Вот. А если как бы на кофейной гуще гадать, кофе пить можно, а вот на кофейной гуще уже гадать нельзя. Ну и так далее. В общем, все, что вы знаете в этой области, нельзя. Потому что это смертный грех. Это колдовство. Это против Бога борьба. Почему? Потому что если есть Создатель, потому что Бог управляет нашей судьбой. Но сильные и слабые стороны характера можем понять свои. Но подчинить все это надо заповедям, а не приметам. Ладно, с чародеями хоть немножко, да? Псы – это собаки, это нечистые животные, это люди, которые буквально ведут образ жизни, ну вот как животные, как собаки. Любодеи, то есть любые половые отклонения, извращения, нарушения, измены и так далее, это все это закрытый вход в небесное царство. Нету никаких вариантов там. То есть если человек думает, что Бог, ну Бог же меня поймет, ну я же... Люблю. Что ты любишь? Изменять или грешить ты любишь? Что тебе нравится? Выходи замуж или женись. Да, найди то, что тебя устраивает, и радуйся себе. Так говорит Библия. Но когда человек думает, ну, Бог же понимает, как бы, это ошибка. Люди просто сегодня не хотят контролировать даже немножечко свои желания. Хотят сразу и все получать. Не могут подождать. Убийцы, идолослужители, тут без комментариев, и всякие любящие и делающие неправду, то есть все хитрецы, лукавые, в своем лукавстве будут погублены. Корень и потомок Давида, 16 стих, это 11 глава книги пророка Исаии, я уже не буду читать, но это корень, отрасль, произошедшая от корня Иессеева, то есть отца Давида. Поэтому корень и потомок Давида – это Машех, обещанный Давиду и дому его, что он сядет на престол и вечно всегда будет на нем находиться. Это обетование из книги пророка Исаии. То есть мы должны понимать, когда написано корень и потомок Давида, это родословие, принадлежность царскому роду Иешуа Мессии. Дух и невеста говорят: «Приди», слышавший да скажет: «Приди». И снова 17 стих, цитата из 55 главы книги пророка Исаии. В принципе, там всю главу можно читать в этом аспекте. Первый стих самый такой вот: «Жаждущий пусть приходит, и желающие пусть берут воду жизни даром». Там написано: «Приходите и без серебра покупайте и пейте». Что это значит «без серебра покупайте»? В русском как бы языке, если ты покупаешь, то надо заплатить. Но можно заплатить другим чем-то, правда? Не обязательно деньгами. «Приобретайте», я бы сказал. Потому что вы говорите слово «ликнот», это еще и «приобрести». Допустим, Хава или Ева, когда рождает Каина, первенца своего, она говорит: «Каните иш, эт юд гей вав гей». «Каните», то есть я приобрела человека, и это Машиах. Я сейчас не буду все это комментировать, потому что нет времени, но вы это знаете. Потому что в иврите употребляется предлог «эт», который конкретизирует предмет или объект. А дальше четырехбуквенное имя Бога, тетраграмматон, Юд-Гей, Вав-Гей. Точно такая же конструкция встречается в книге пророка Еремии относительно Бога. Поэтому, ну, безусловно, мы говорим сейчас на иврите, как это выглядит. Поэтому вот эти две цитаты из книги пророка Исаии, автор демонстрирует, что человеку для того, чтобы прожить качественно свою жизнь, ему нужно ориентироваться на слова пророков, которые были до него. Потому что все они призывали людей к исправлению. Все они призывали людей к покаянию. И поэтому здесь написано, что никто не может из этой книги ничего забрать, и ничто не может туда добавить. А если он это сделает, Бог наложит на него язвы, описанные в этой книге. Речь идет не обо всем в Священном Писании, тогда, когда писал это Иоанн. Потому что он имел в виду свою книгу и не знал, войдет она в канон или нет. Но если предположить, что он пророчески в духе это видел уже, буквально напечатанные Библии и книга Откровения в конце, тогда да, согласен. Но если мы представим себе Иоанна, который живет на острове Патмос, в каменоломне, и пишет эту книгу на кусках кожи, он имеет в виду, конечно же, сейчас ближайший адресат своих читателей. И почему он тогда говорит, что ничего нельзя? Вы знаете, можно изменить совсем немного, и уже будет другой смысл, уже будет другая подача. Я сейчас вспомнил, когда-то давно я написал одну статью, еще живя в Киеве, для газеты. И человек, который в то время был как бы надо мной старший, решил отредактировать. И статья, ну, на 2 страницы там примерно. Может быть, то есть если это газета, то это там, ну, какой-то кусок. Это не полный газетный лист даже. Но он там поменял 2 или 3 слова всего лишь и чуть-чуть знаки препинания. Я когда прочитал, я сказал нет. То есть это уже не я писал. Ну вот все изменилось чуть-чуть, 1%. А он мне говорит, или вот так, или она не будет напечатана в газете. Я говорю, тогда не печатайте. Потому что в конце-то будет стоять, что это я написал, я автор. А я это не имел в виду. Я это не писал. Понимаете, да? Вот Иоанн, он говорит, нельзя добавить и нельзя отнять ничего из этой книги. Так, как написано, так она должна быть. Нельзя подвергать редакции, другими словами, пророческое слово. Его нужно понять, его нужно переварить, его нужно вместить. Редактировать нельзя, потому что тогда можно было бы всю Библию отредактировать, и тогда это будет, ну, журнал «Мурзилка», наверное. Но уже не Библия. Или какая-нибудь там поэма или эпос. Часто приводят в пример там греческие произведения, которые сильно изменились, и поэтому Библию тоже нельзя воспринимать. Гомера там поэмы. Их переписывали, переписывали, ну и допереписывались. Что то, что написал Гомер, это уже не то, что читают сегодня. Понимаю. Доредактировались, называется. Но, слава Богу, наши тексты, какими были, такие остались сегодня. И мы с вами знаем, что даже в Мегилат Эстер есть пророчество, которое четко совершилось на Нюрнбергском процессе. Это удивительная вещь, но это работает. Это работает. Поэтому сам по себе язык уникален. Сестры, вы скоро сможете пообщаться. Да, не отвлекайтесь. Я понимаю, что хорошая реакция на это все. Потерпите немного. Как там написано, почему жены должны молчать в собраниях? Я не помню. Вы тоже не помните? Я так и думал. Я так и думал. Ну и обличайте, написано. А что делать? Хорошо. Я думаю, ну как бы уже мельче разжевывать нет смысла эту пищу. Хороший помол, поэтому достаточно, пусть будет еще место для пищеварения, то есть чтобы вы могли растворить своей верой какие-то вещи. И пусть Бог благословит нас. 7,5 лет мы потратили с вами. Слышите? 7,5 лет мы потратили с вами, почти 8, чтобы изучить все эти книги от Иакова до Откровения. И теперь мы начинаем новый цикл. Я не знаю, сколько займет это. В следующий раз времени, может быть, 8, а может быть, 10. Но у меня впечатление, вчера только мы начали вот Иакова. И сейчас опять возвращаемся. И снова будем изучать от Иакова до Откровения. То есть мы изучаем на Бет-Мидраше безостановочно все книги Нового Завета, кроме 4 Евангелий и Деяния апостолов. Почему? Отвечаю, потому что если включить еще и их, то это займет 20 лет один цикл. А мне нужно чаще обновлять. И еще я отвечу на этот вопрос. Потому что основное вероучение и доктрины сформулированы в посланиях. Все, что касается практической жизни верующих людей. Не событий, которые говорят о Мессии. То есть нам сегодня Евангелие, мы уже его приняли. И нам теперь нужно изучать, как его реализовать в своей жизни, это Евангелие. Но мы же постоянно об этом говорим в Шаббат, поэтому Новый Завет, именно Евангелие и Деяния апостолов, это тематические проповеди в Шаббат или в субботу. А изучение, как нам жить, это от книги Иакова до книги Откровения, потому что мы живем в последнее время. Поэтому книга Откровения тоже важна. Ну и, честно говоря, вызывает наибольший интерес обычно у слушателей. Но мы-то должны просто быть исполнителями этого слова. И все, что в конце будет происходить, хотелось бы, чтобы у нас было хоть какое-то понимание, как будут развиваться события перед вторым пришествием Ишуа Мессии. Поэтому. А вообще больше всего мне нравится ответ, вот как в Израиле. Лама каха. Да, вот так вот. Почему? Потому что. Вот, но я вам дал исчерпывающий ответ. Аминь.